Глава 21. Что там? Засада. Нас ждут. Сама посмотри. И отдал ей планшет. Почему нас? Потому что они находятся в ангаре, рядом с ангаром, в который мы должны прилететь. Много их. 29 абордажников и 6 абордажных дроидов. А что такое у ворот? Это самоделка какая-то. Они установили 2 спаренных зенитных орудия на подвижную платформу от больших дроидов. Интересно, откуда берется энергия для них? Там, судя по всему, генераторы стоят вместе с орудиями. Они нацелены на нас. Они уже знают, что мы прилетели и ждут. Откуда? Связь слушают или диспетчер сообщила. Улетаем? Нет. Я сражаюсь, а ты меня покидаешь. Я с тобой. Боюсь, ты даже приблизительно не понимаешь, что происходит. Тогда расскажи. Не думаю, что это хороший вариант для тебя. Забрал у нее планшет и отправил сообщение Миле. Мила, за стеной справа от тебя наемники готовятся к штурму. Стена между нами заминирована. Будь осторожна. Вот коды доступа к их Искину. Вижу и готова их встретить. Ты скоро? Они не начнут, пока я не появлюсь. А мне нужно время подготовиться. Поняла. Жду. Судя по всему, им кто-то сообщал о моем местонахождении, потому что радара у них вроде не было, а они знали, где я нахожусь. Зенитные орудия были нацелены на нас, но я спрятался за транспортник. Ты мне расскажешь, что происходит? Завтра. Послушай меня. Я сейчас вызову платформу со станции, и она заберет тебя на станцию. Будем считать, что все обязательства по отношению к тебе выполнены. Я готова тебе помочь. Зара, ты себе помоги. Ты даже примерно не представляешь, в какое дерьмо ты вляпалась. Здесь завязаны очень могучие силы. Для них ты ничто. Мусор. Расходный материал. А твоя задача — выжить. Я с тобой. Это невозможно. Но почему? Ты не представляешь, кто я и насколько опасно рядом со мной находиться. Особенно с учетом того, что у нас находится в багажнике. Кто ты? Я уже сказал, это не важно. Если ты хочешь прожить еще долго, забудь, что встречала когда-то меня. Как скажешь. Теперь внимательно слушай и запоминай. Сейчас я тебя высажу около одного из транспортников и закажу тебе платформу. Ты забираешь все оружие из багажника. Оно будет тебе бонусом. Гранаты только оставь. Они запрещены к свободной продаже и мне понадобятся. Если пилот платформы спросит, скажешь ей, что с транспортника. Не говори ей, что ты с этого флайера и не показывай лицо. Долетишь до станции, купи планшет и сразу подключи его к сети. На станции можешь приоткрыть забрало скафандра, но так, чтобы не было видно твоего лица. У меня нет ни креда. Достал из рюкзака банковский чип и отдал ей, предварительно переведя на него 20 тысяч. Теперь есть. Спасибо. Я тебе уже много должна. Забудь и считай, что это подарок за помощь. Я могу еще помочь. Спасай себя. На чем я остановился? На планшете. Как подключишься к сети, ищи на станции объявление о поиске пассажиров на корабли. Ни в коем случае не подключай нейросеть к сети. В общем, улетай отсюда, и чем быстрее, тем лучше для тебя. Куда лететь? Ближе к центру Ашира или в сторону Аратана? Подальше от Авара. Сама смотри, куда будут рейсы. Лучше лети частником, а не регулярным рейсом. Почему туда? Тебя будет искать Аварское СБ, и не только оно. Не знаю, кого они подключат. Зачем? Чтобы допросить и узнать все обо мне. За тобой пошлют охотников за головами, скорее всего. Думаю, они тебя найдут. Твоя задача как можно дольше не попадаться им. Этим ты поможешь и себе, и мне. За это время я постараюсь решить нашу проблему, и ты станешь им неинтересна. Тогда ты сможешь спокойно жить дальше. Может, я все-таки с тобой? Это невозможно. Я отвлеку внимание на себя и буду уходить громко и с помпой. У тебя будет возможность улететь незаметно. Что еще? Постоянно меняй планшеты и банковские чипы. Помни, по ним можно тебя отследить. Помни, это не панацея. Есть вирусы, которые быстро тебя отследят. Дай тогда еще банковских чипов, у тебя их много. Держи. Спрашивай, пока есть время. Где прятаться? Не на станции, там точно найдут. Планета. И лучше, чтобы она была густо заселенная. В трущобах не прячься. Там за сотню тебя любой продаст. Знаю. Как стать хакером? Ну, у тебя и вопросы. А как ты хотел? Базу так просто не купишь. Можно купить базу по программированию, это основа. А дальше уже самому разбираться. Или приобрести пиратскую базу. Только я бы тебе не советовал становиться хакером. Почему? Очень быстро найдется много желающих заставить тебя работать на них, и разные СБ будут первыми в этой очереди. Устанешь от них отбиваться. Что плохого в работе на них? У меня учитель работал на них. В один день отправили в командировку, из которой он не вернулся. Отказаться он не смог. Нам пора, и не стоит о плохом. Запустил двигатели и полетел вдоль стоянки, прикрываясь транспортниками. Около некоторых я специально притормаживал и зависал, чтобы запутать следы. У небольшого скопления транспортников высадил Зару с трофеями и вызвал для нее платформу. Сам отлетел и завис недалеко. Нужно было убедиться, что ее заберут. Это было условием контракта с СБ. «Рик, что говорить, если меня поймают?» «Правду, говори все как есть». «Что ты будешь делать с капсулами?» «По обстановке». «Запомни одну вещь. Если ты продолжишь работать на СБ, всегда помни, что ты для них расходный материал. И не веря графам никогда. Это лживые двуличные твари. А графам просто запомни для себя». «Запомнила». К ней подлетела платформа. Она с пилотом быстро погрузила вещи на платформу и полетела к станции. «Удачи тебе, Зара!» «И тебе, Рик. Будь осторожен. Может, ты найдешь меня потом?» «Я подумаю над этим». «Жаль». Когда они залетели на станцию, полетел дальше, все так же прикрываясь транспортниками. Завис я на другой стороне станции и посмотрел, что происходит. Думал, они закроют ворота, но они не стали этого делать. Их орудия выползли из ангара на поверхность станции и заняли позицию ворот. Одна взяла на прицел верх станции, вторая — низ. Абордажникам внутри объявили отбой, и они сидели вдоль стены. Кто-то обнаглел и ничего не боится. Наверняка все согласовали с руководством станции. Хотите войну? Так вы ее получите. Поискал в сети местных наемников и нажал вызов. Ответил пожилой оширец. Слушаю. Есть желание пострелять? Где? С кем? Сколько? Прямо на станции сейчас сотня. Что-то я не понял. Что непонятно? Нужно пострелять наемников на станции. Сколько их? Немного. Конкретнее. 29 — это те, о которых я знаю. Не получится. У меня всего десяток парней осталось, остальные улетели. Ты не понял. Нужно всего лишь их отвлечь на время. Тебя никто не заставляет их уничтожать. Это другой разговор. Ты готов заплатить за это сотню тысяч? По десятке на каждого за 15 минут боя. Это более чем щедрое предложение. Ты забыл про контору. Готов набросить двадцатку конторе. Заявка через биржу наемников. Скинь, через какую биржу вы работаете, и ты ее получишь. Мало. Парни не согласны. Нет проблем, найму других. Попробуй. Хочешь сказать, что все на Архале? Правильно понимаешь. Ваша цена 150. Ладно, но не кредом больше. Тогда подавай заявку на биржу, мы примем. Пришлось попросить Милу перевести мне недостающие креды, и только тогда заявка была принята биржей. Вот заявка. Там что еще, дроиды есть? Есть, но сколько их, я не знаю. Тогда мало. Значит, другие найдутся. Уже два запроса прислали. Мы берем заявку. Это другой разговор. Сколько времени вам нужно для нападения? Где они находятся? Ангар 249. Полчаса. «Время пошло. Через 25 минут я свяжусь с тобой». После него вызвал Милу. «Привет. Что у тебя?» «Пока ждем. Через полчаса наемники нападут на них». «Наемники? Какие наемники?» «Местные. Я их нанял только что». «Сам займусь зенитными орудиями. Нужно их уничтожить, а то нам не получится никуда улететь». «Твоя задача — наблюдать. Где ты был?» «В соседней системе. Я потом тебе все расскажу». «Их слишком много в соседнем ангаре. Осторожнее с орудиями». «Конечно. Я жутко соскучился по тебе». «А я на тебя злая. Ты меня здесь бросил одну». «Вот это неправда. Я тебя поручил сразу троим». «Чего? Каким троим?» Лана за тобой присматривала, а Томми с Джимом охраняли. Будем считать, что ты наполовину прощен. Почему только наполовину? Узнаешь. Кстати, кто они, эти, за стеной? Наемники. Нас заказали. Кто? Все при встрече. Тебе придется многое объяснить. Все объясню и расскажу при встрече. Очень на это надеюсь. Сам я повел флайер на другую сторону станции, прикрываясь транспортниками, стоящими на стоянке около станции. При этом одним глазом наблюдая за действиями наемников в соседнем ангаре. Думал, они закроют наружные ворота в ангар. Но ничего подобного не произошло, ворота так и остались открытыми. Эта парочка зенитных орудий выползла наружную обшивку станции и заняла позицию. Станция по форме напоминала дыню. Перелетел на другую сторону и спрятался за транспортником. «Диспетчерская вызывает флайер Риноко». «Флайер слушает», — ответил ей. «Что за странные маневры ты совершаешь? У меня проблемы технического характера». «Нужен техник?» «Нет, сам справлюсь». «Прекращай странные маневры около стоянки». «Я нахожусь не на стоянке». «Я тебя не вижу». «Обозначь себя». «Сказал же, у меня проблемы. Как получится, обозначу». Мне стало понятно, что диспетчера подкупили. Обычно диспетчерам нет дела до всякой мелочевки, болтающейся за пределами стоянки станции. Хорошо, я спрятался под среднего транспортника, что меня диспетчерская не видела. Посмотрел на время. Оставалось 5 минут до связи с наемниками. Камеры показывали, что наемники в соседнем ангаре отменили готовность к штурму и сейчас чего-то ждут. Посмотрел на режим мимикрии у скафандра. Индикатор сообщал, что режим исправен и готов к работе. Не знаю, что за технологии аграфы использовали в этом скафандре, но мне больше всего в нем нравилась система восстановления. Наносистемы скафандра сами постепенно ремонтировали себя, восстанавливая вышедшие из строя системы. «Время», — сообщила нейросеть и сама вызвала наемника. «Готовы?» — спросил его, когда он ответил на мой вызов. «Готовы, но хотел уточнить задачу. Что от нас требуется?» «Вы должны отвлекать внимание 15 минут хотя бы. Больше от вас ничего не требуется. Делайте, что хотите. Можете даже никого не убивать. Мне нужно, чтобы 15 минут они были заняты только вами». «Понял, мы готовы». «Тогда приступайте. Время начнется с момента начала перестрелки между вами». «Понял».